Да, наверное, разбить человеку голову не очень сложно, но все же на это нужно какое-то время. Если это дело рук Лесли, то, надо признаться, сработал он быстро. И очень грязно, — добавила Банти. Да, мы это учитываем. А протокол Джонсона мало нам дает. Разве что то обстоятельство, что убийце предстояло избавиться от вымазанных кровью перчаток. На бутылке и бокалах никаких следов, кроме отпечатков пальцев самого Армиджера. Со статуэтки снять отпечатки невозможно, а отпечатки, оставленные в других местах в зале, принадлежат либо Армиджеру, либо декораторам и электрикам, которые здесь работали. Пока удалось установить происхождение лишь одного или двух. Отпечатки пальцев Клейтона только на дверной ручке. На двери еще есть какие-то, которые надо сравнить с отпечатками Лесли. Он собрал листки и потянулся к гренкам. Ну что ж, если шеф согласится, я расследую эту странную историю с вывеской. Может, я откопаю что-нибудь занятное? Доминик с портфелем под мышкой стоял на пороге, причем уже довольно долго. Он не хотел прерывать размышления отца и ждал, пока тот сам обратит на него внимание. Утро было солнечное, все выглядело мирно и обыденно. Родители не сказали о Китти ни одного дурного слова. Нет, конечно, ему не было наплевать на других, но он не мог не радоваться тому, что о Китти речи уже не шло. «Пап, ты едешь на работу или мне взять велосипед?» — спросил он, улучив подходящий момент. — Да, еду, я тебя подброшу. Через 5 минут буду готов. Доминик надеялся, что в машине отец будет разговорчивее. Но нет, он предавался размышлениям и не произнес ни слова до тех пор, пока не пришло время прощаться на углу у полицейского участка. Доминика по-прежнему мучило любопытство, но поскольку следствие, похоже, не интересовалось Китти, ему не составляло большого труда сдерживать себя. «А можно мне вернуться с тобой на машине? Сегодня я и сам немножко задержусь. Тренировка по регби. Без 4:15 тебя устроит?» «Надеюсь, что освобожусь», — ответил Джордж. «В любом случае, заходи, я буду здесь». Он смотрел вслед Доминику, который закинул портфель на плечо и широким шагом зашагал прочь. Да, он вытянулся за последнее время, ростом уже почти как взрослый, но все еще очень худой. Осваивает свои новые дюймы, учится управлять телом, движения которого еще недостаточно скоординированы. Чего еще годик, и он будет двигаться с безупречным изяществом. Странно, дети растут какими-то внезапными скачками, и хотя ты все время с любовью следишь за ними, они все равно ухитряются через каждые 3 месяца превращаться в каких-то пугающих незнакомых людей. Веснушчатый, с каштановыми волосами, некрасивый, только глаза прекрасные. Но, подобно матери, на которую он так похож, Доминик не нуждается в красоте, — думал Джордж. Он считал, что его жена и сын выглядят очень впечатляюще. Он зашел с докладом к суперинтенданту Дакетту, предварительно освежив в памяти подробности вчерашней беседы с Джин и Лесли Армиджерами. Дакет заинтересовался ими не меньше, чем сам Джордж, и поддержал его предложение разобраться в занятной истории с вывеской гостиницы. Занудные кропотливые поиски одежды со следами крови, утомительные допросы всех и каждого, кто присутствовал на открытии веселой буфетчицы, растянутся на весь день, а то и на много дней. Но если этот окольный путь скорее приведет к цели, что ж, тем лучше для всех.